Между тем бульдог метался взад-вперед по огромному пространству командирской рубки. Приступы бешенства не помогали. Временами, натыкаясь на любимое кресло, адмирал падал в него и ненадолго погружался в ужасный, клеенный каким-то клочьями, отрывочный сон. Почивший в бозе президент был там, и унылое драповое пальто со своим речитативом тоже. Танковые генералы кричали, что ими опробован новый танк с бездонной пушкой, которому не страшен океан и который заменит все корабли, так как умеет нырять и плавать. Это были кошмары, достойные генерала Хлудова. Иногда в полной бесповоротной тоске адмирал посещал мостик. Во все стороны был виден отсюда проклятый океан. Корабли, как утята, послушным выводком выстроились за убийцей. Изредка то один, то другой эсминец вырывался из строя и, форсируя турбины, уходил за горизонт в безнадежный поиск. Кроме этого, каждый день с чуда и юда взлетало по одному разведчику, но доклады не радовали. Время крутилось, словно скрипучее колесо. Изредка зорницы гуляли по небосклону, грозовели облака, бестолку поливая свою обильную влагу. Оранжевое солнце выкатывалось из не имеющей дна морской глубины и с такой же неотвратимостью ныряло в нее. По ночам перемешавшиеся звезды тупо пялились на бесполезные корабли. «Господин адмирал», — проснулось радио, — «к вам рвутся. Два морпеха на посту тремя ярусами ниже командирской рубки уже готовились выбросить во тьму египетскую отчаянно брыкающегося главного психолога. Однако тот продолжал вопить с решимостью обреченного. «Мне нужно к господину адмиралу. Немедленно. Вопрос жизни и смерти». Адмирал услышал отчаянные крики по неотключенной ретрансляции и распорядился. «Пропустите его». Морпехи с сожалением ослабили хватку и впихнули психолога в адмиральский лифт. Тихо жужжа, лифт унес ввысь столь презираемого настоящими кадровиками корабельного интеллигента. После этого там наверху на целые сутки воцарилась царственная тишина. Тем временем на армаде продолжали вертеться валы турбин. Вовсю руладили боцманские дудки, а в башнях и установках ежедневно проворачивались механизмы. Огромная масса людей принимала в строго отведенные часы пищу, мылась, скреблась, драила кнехты, выстраивалась в наряды и отправлялась в судовые лазареты. Атомные часы флагмана отсчитывали тысячные доли секунд. Отрывались календарные листы. Оркестры для поднятия духа исправно играли «Яблочко» и «Новый марш», «Что ты, братец, приуныл, голову повесил». Загнанные в ангары для танков морские пехотинцы рвали на части живых крыс. Пустые бутылки, нескончаемым потоком поставляемые из кают-компаний линкора, разбивались о сверкающие, словно яйца, головы. Морпехи славились боевым духом. Это была та замечательная спартанская среда, в которой даже самые простые размышления карались беспощадным остракизмом. Господа офицеры особого корпуса забавлялись тем, что беспрерывно кидали навахи в специальные деревянные щиты. Особым шиком считалось выставить у щита рядового и пригвоздить ножом к дереву его берет. Кроме подобных забав, местные Вильгельмы Телли тешились русской рулеткой. Удивительно, но еще не было ни одного несчастного случая. Хотя для пущего щекотания нервов в револьверные барабаны вкладывалось по два патрона. Психолог не зря нанес визит в командирскую будку. Экипажи вновь были согнаны на палубу, и по всем динамикам, словно раскаты грома, прогремела первая часть пятой симфонии Бетховена. Адмирал начал свою знаменитую речь. Потрясенные моряки узнали, что где-то на севере еще осталась земля. Кроме того, рядовые офицеры зарубили себе на носу. Паникеры, которые осмелятся усомниться в этом, моментально отправятся под трибунал. Религиозные службы на кораблях решено было отправлять постоянно и со всей пышностью. Священникам вводилось в обязанность молить небеса о скорейшей встрече с оставшимся клочком суши. Кроме всего прочего, ксензам строго-настрого приказали не поднимать никаких дискуссий об истинной вере. Равин предупреждался о недопустимости возвеличивания сынов Израиля в ущерб остальным смертным. Однажды он уже был замечен в подобном. За подозрение в педрастии виновные подвергались мучительному келеванию. За малую провинность секли и сажали в карцер. За более грубую бросали в трюмы. Разумеется, адмирал брал на себя всю полноту власти. Назначалось особое ведомство, которое с этой минуты наблюдало за порядком. Армада выслушала старика с убийственным молчанием, без комментариев даже со стороны фрондеров-мичманов. И после свистков «разойдись» потопала по камбузам и вахтам. «Курс Норд», — распорядился адмирал. «Только Норд и ничего, кроме Норда. Мы дойдем до Северного полюса. Там должны быть хотя бы медведи на льдинах». Стоящая позади Камарилья выслушала приказ с предельным вниманием. Прошел слушок о том, что реорганизация штаба продолжится. Все уже знали, кто явился при старике серым кардиналом. Зависть клубилась над штабными, плотным сигаретным облаком. На главного психолога, высохшего за эти судьбоносные дни, изредка бросали весьма выразительные взгляды. Впрочем, капразы и адмиралы башен старались не встречаться глазами с фаворитом. Кто знает, что на уме у этого обнаглевшего выскочки. Относясь к взлетевшему интеллигентишке с неизменным презрением, все, тем не менее, прикусили языки и с опаской поглядывали на листок, который он нервно мял. Психолог готовился зачитать новые назначения. «Мы проходим по Америке», – прошептал донельзя взволнованный главный штурман первому флаг-капитану. «То есть, если верить моим подсчетам, проплываем сейчас над штатом Вермонт. Не сойти мне с этого места. С ума можно тронуться. Под нами железные дороги и пастбища». Первый флаг-капитан брезгливо поморщился. Америка его больше не занимала. Как и прочие, он ревностно следил за листком главного психолога. Откровение штурмана ни на кого не произвело впечатления. Бедняга долго не мог успокоиться, поглядывал на бесполезный Нактоус и по-прежнему, подходя то к одному, то к другому офицеру, горестно шептал: «Подумать только. Вот-вот спокойненько пересечем береговую линию Канады. Все поглотила проклятая бездна. Что делать с картами? Мы просто свихнемся. Даю вам честное слово». Уже упомянутый мичман с чуда был потрясен развернувшимися событиями, не менее прочих. Немного придя в себя со всей неистребимой и бестолковой энергией молодости, он предался чтению и днями не выходил из каюты. После того, как юноша залпом проглотил «Тайну тамплиеров» Лавуазьена, адепт-библиотекарь тотчас предложил розенкрейцеров Дюссона и «Розу и крест» Капоняка. Начитавшись до одури с замиранием сердца, подобно водолазу, вновь и вновь погружался теперь мичман в зеленоватую глубину коридоров Вселенской библиотеки. Бродя по ее кругам, забираясь на лесенки и вытаскивая наугад то одну, то другую книгу, он все более впадал в какой-то мистический, неиспытанный ранее экстаз. Так, в секторе «Б» он раскрыл изданный в Лондоне в 1897 году роскошный атлас Боудинга и долгое время разглядывал Евразию, нанесенную на карты с фотографической точностью, вспомнив о том, что ничего этого больше не существует. Мичман даже немного поплакал. Британская энциклопедия потрясла его. Один за другим доставались пахнущие плесенью тома и ломко хрустели страницы. Некоторые листы слипались, видно, их еще не касалась человеческая рука. Следом были найдены труды Авиценны, переводы 1756 года, справочники на арабском и переводы с французского, египетской эпиграфики и шумерских табличек. Исчезнувшая цивилизация явственно жила здесь и дышала в затылок. «Корнелиус. Суть деяний», — заявил лейтенант-библиотекарь, в очередной раз встречая неофита. «Самое загадочное произведение, по всей видимости, оно было переведено только однажды. Какой-то францисканец сходил с ума от безделья в своем монастыре и решил на досуге заняться подобным переводом. Не знаю, что его подвигло на труд, но нигде более я не встречал подобного. Не сомневаюсь, Игнатий Лойолла не подозревал о существовании столь выдающейся книги. Корнелиус возглавлял Орден Орденов, самое тайное из всех тайных обществ. По всей видимости, еще более древнее, чем Сионский приорат. Рукопись датирована вторым веком от Рождества Христова. Так что следом за Вольфгангом Кастальским, с его историей строительства Нотр-Дам-де-Пари, немедленно приступайте к ознакомлению. Ни Сен-Симон, ни Фурье, ни Маркс не смогли так обнажить корни бедности и богатства юноши. Никому еще не удавалось создать столь блестяще законспирированную мировую организацию, корни которой просматриваются позднее во всех без исключения тайных обществах. От иоанитов до карбонариев и сионистов включительно. Передав невероятного Корнелиуса, библиотекарь назидательно предупредил: «Я знаю о царящем среди вашего брата оголтелом, почти что религиозном антисемитизме, и заявляю, еврейский вопрос здесь совершенно ни при чем. Богатство и бедность, власть и рабство – вот на чем следует полностью сосредоточиться». Ткнув еще раз в Корнелиуса, адепт произнес: «Наше счастье в том, что они там, на командирском мостике, не читают пока подобных книг. Нам следует поспешить. Не сомневаюсь, господа адмиралы рано или поздно ознакомятся с деятельностью ведомств Фуше и Мюллера. Именно сейчас мы должны предусмотреть подобные действия». Мичман ушел окрыленным, прижимая к груди Вольфганга Кастальского и драгоценную историю Ордена Орденов. «Лезьте наверх, не останавливайтесь ни перед чем, держитесь зубами за старикана», — наставлял главврач психолога. «Это единственное наше спасение в будущем. Дерзайте». Усердно, внимающий совету психолог, лез и дерзал. «Сегодня я хочу преподать вам урок», — встретил адепт Мичмана, когда тот явился за очередным трактатом. «Сегодня мы спустимся в Дантов ад. Посетим настоящие круги его. Я сделаю так, что вы услышите шорох воды за последней переборкой. Мы пройдем по самому штевню. Те богом забытые места не заглядывали даже самые отчаянные механики. Надеюсь, после увиденного вы наберетесь достаточно мужества, чтобы начать с несправедливостью настоящую борьбу». Бесконечные трапы и винтовые лесенки уводили в таинственный и мрачный корабельный аид. Временами в тускло освещенных коридорах еще попадались самые чумазые и отчаянные из механиков, которым и сам черт не брат. Но свет становился все тускнее, коридоры и трапы сделались узкими, в деках чувствовалась сырость. «Возьмите фонарик», — приказал библиотекарь после того, как распахнул очередной люк, — «и пригните голову. В той дыре, в которую они пролезли, было отчаянно темно и потянуло таким холодом, что зубы неофита невольно застучали. Что-то уже скреблось за переборками, временами раздавались совсем близкие стоны и нечленораздельные выкрики. «Не беспокойтесь, это всего лишь крысы», — прошептал библиотекарь, схватив за рукав отпрянувшего ученика, который чуть было не наступил на хвостатую мразь. «А вот сейчас ведите себя поосторожнее, и не дай вам Бог отойти от меня хотя бы на 2 метра. Наш Орфей раньше только слышал о трюмных, этих замызганных, звероподобных существах, обитающих там, куда не имела права ступать его нога. Здесь, за толщей переборок, в отсеках, набитых постоянно выходящей из строя аппаратурой, слушая, как бегают по очередному подволоку омерзительные крысы, настолько разжиревшие, что было слышно, как волочатся за ними полуметровые хвосты, он невольно замедлил ход. «Не отставайте!» Зло напоминал о себе учитель. «За мной, за мной!» В кромешной тьме, в которой бестолково метался луч фонарика, Мичман вновь стукнулся лбом об очередной коуш и невольно застонал. «Трюмные рядом», — прошептал лейтенант, прикладывая палец к губам. На недосягаемой высоте над ними загудели тросы подъемников, поднимая из ангара на взлетную палубу очередной ракетоносец. По этому звуку Мичман догадался, что, по всей видимости, они находятся в кормовой части авианосца. В кофердамах плескался мазут. Библиотекарь и его ученик передвигались уже совсем медленно. Временами искрили кабели, и яркие вспышки освещали сосредоточенное индейское лицо адепта. Внезапно он приказал остановиться, и Мичман увидел это.